Масштаб лоцманской карты был 1 к 10 000. Беспокоясь только о глубинах в проливе, капитан проложил по судовой путевой карте генеральные курсы. Глубины по курсам были вполне достаточными для Сергея Есенина, уже внутренне согласившись идти через актив-пас. Хаустов спросил о возможных опасностях в проливе. Пролив актив-пас разделяет острова Галиано и Мейн. Северо-западной оконечностью острова Мейн является полуостров Индейская резервация, названный так потому, что на его северном берегу находится индейский поселок. Полуостров заканчивается мысом Хелен или Элен. Между мысом Элен и южным берегом острова Галиано, мысом Коллинзон, находится самая узкая часть пролива Актив-Пас – горло, по-нашему, собачья нога по-местному. Глубина судоходного фарватера в самом узком месте около 20 сажен для океанских судов. 20-саженные изобаты разделяются максимум полукабельтовым. От 20-саженных изобат в сторону берегов глубины резко падают и изобилуют осыхающими камнями. На камнях к северо-востоку от мыса Коллинзон установлен огонь, который называют «зеленый». Международные правила по предупреждению столкновения судов – не дают четкого определения понятия «узкий пролив» или «узкость». Но, вероятно, пролив Актив-Пас подпадает под такое понятие на всем протяжении его 2,5 миль. Тогда для Актив-Пас следует применять правило номер 25. А. В узком проходе каждое судно с механическим двигателем, следующее вдоль прохода, должно, если это безопасно, и, возможно, держаться той стороны фарватера или прохода, которая находится с правого борта судна. Б. Каждый раз, когда судно с механическим двигателем приближается к изгибу прохода, где другое судно, подходящее с противоположного направления, не может быть видимым, тогда такое судно с механическим двигателем, подойдя на расстояние полумили к изгибу, должно дать сигнал. Один продолжительный звук свистком, на который любое приближающееся судно с механическим двигателем, находящееся в пределах слышимости за изгибом, должно ответить подобным же сигналом. Независимо от того, услышан ли сигнал судна, приближающегося к изгибу с другой его стороны, такой изгиб надлежит обходить с внимательностью и осторожностью. «Главная опасность парома, — капитан сказал Крабда, вытаскивая длинную синюю бумажку, — расписание движения паромов между Цаавоценом и Шварцбеем. Сейчас, согласно этому расписанию, паромов в Актив-Пас не будет. Вторая опасность — течение. Они очень сильные, но мы попадаем в слэк». «Я не уверен в том, что правильно понимаю слово «слэк», мистер Пайлот, — сказал капитан. Лоцман Крабби объяснил, что слово это обозначает момент смены вод, при котором здесь всякие течения практически отсутствуют. Посмотрев свою таблицу приливов, Крабби сказал, что слэк наступит в 11:35. Теплоход «Королева Виктория» с командой 53 человека под командованием капитана Поллока отошел от причала в порту Цаавоценн в свой обычный рейс на Шварцбей 2 августа 1970 года около 11 часов 8 минут. По расписанию судно должно было отойти в 11:00 местного времени. На борту парома находилось 626 пассажиров, 125 автомобилей, 3 автобуса и 19 других машин. Капитан Поллок уже сделал один круговой рейс, а этот должен был стать вторым и последним на сегодня для капитана и его экипажа. Кроме запоздалого отхода, обычного для этого времени года, все остальное было нормальным. Один из двух радиолокаторов не работал, но это никого не волновало, так как погода была хорошей. Капитан Поллок отвел судно от причала, работая машинами в раздрай, развернул его на курс, ведущий в пролив Актив-Пас, дал команду машинам полный вперед и, передав управление старшему помощнику Киррону, ушел в свою каюту. Настроение капитана можно определить словами «будни в воскресенье». Капитан королевы Виктории Поллок, 57 лет, на море с 1929 года, 8 лет служил на ВМФ, Во время войны работал в морском отделе проливу Ла-Манш.